Симпсоны специализировались на выращивании какой-то магической породы овец с особо нежной шерстью, хорошо поддающейся чарам. Они не только стригли своих овец, но и пряли пряжу, которую потом продавали по весьма неплохой цене в ткацкую мастерскую, принадлежащую магазину Твилфит Таттинг, никаких ателье мадам Малкин, благодарю покорно. Все знатные и благородные семьи носили теплые мантии из этой пряжи и стоили они ой-ой-ой сколько, так что Симпсоны отнюдь не бедствовали, хоть и не шиковали. Из каких таких пряников парень оставил семейное дело и подался в Авроры? Не иначе, как молодая дурь, помноженная на романтику полицейских будней. Хорошо бы, если бы Регулус успел его спасти, чтобы было кому в старости вспоминать об этой самой романтике. И да, Люциус после мощных разборок с Кингсли пожелал увидеть своих сыновей, так что Конни отнес ему наспех нацарапанное мною письмо, написанное для Регулуса Блэка, в котором как можно более кратко и четко постарался изложить суть всего произошедшего в школе, а также свои соображения по поводу Дамблдора, оборотного зелья и подмененного Аврора, и очень просил как можно быстрее обыскать кабанью голову. Я не сомневался, что после этого письма все Блэки будут, как порой выражалась Вальпурга, слегка взволнованы, но скрывать это мне даже и в голову не пришло. Мы одни не справимся, тут и говорить нечего. Даже если бы речь шла об одном Дамблдоре, у меня были бы сомнения, а уж при наличии у него двух сообщниц, да еще мастера и подмастерья, не нам, первочкам, тягаться с этим спевшимся трио. Я, кстати, подумал о том, что сквозные зеркала – это хорошо, но как же мне не хватает обычного мобильника и возможности в любой момент связаться с нужным абонентом. Нет, надо подбросить эту идею Сириусу. Может, ему удастся зачаровать мобильники, с телевизорами и видео получилось же. И да, компьютер лично мне тоже бы не помешал. Мечты, мечты. Что-то меня совсем в облака унесло, не время сейчас. Карта мародеров, кстати, успешно показывала Альбуса Дамблдора вместо Аврора Симпсона, но никаких попыток проникнуть в неисследованную часть подземелий мы не отметили. Может быть потому, что Аврор Симпсон перемещался по школе не один, а в паре с другим Аврором, к тому же, вряд ли Дамблдор попытается проникнуть к артефакту днем, в школе, полной любопытных детей, это практически невозможно. А вот ночью, наверняка Авроры будут патрулировать коридоры, значит, придется напрягать Северуса и отдать ему карту мародеров, у него-то, в отличие от нас, есть легальная возможность передвигаться по Хогвартсу ночью. С другой стороны, может и не стоит, мне в своей униформе куда легче проследить за добрым дедушкой, а Северусу Дамблдор не доверяет, и уже давно. Во всяком случае, поговорить об этом стоит, к ужину Северус уже должен появиться. К счастью, Северус не подвел. За ужином он уже сидел на своем месте за преподавательским столом, пронзая шкалеров фирменным мрачным взглядом и вроде бы рассеянно слушая профессоров Флитвика и МакГонагалл, которые не преминули тут же рассказать коллеге об утреннем инциденте. К тому же, народу за преподавательским столом прибавилось. Помимо Гомера Симпсона из Аврората прибыли еще 7 Авроров. Четверо из них остановились в Хаксмиде, трое составили компанию своему коллеге в Хогвартсе. Двое из них были довольно симпатичными молодыми парнями, не намного старше Симпсона, так что старшекурсницы поглядывали на них не без спортивного интереса. Третий, довольно угрюмый на вид, со шрамом через всю щеку, опускавшим вниз уголок рта, сразу же подсел к Грюму, и они начали о чем-то тихо переговариваться. Кстати, в утренних событиях Грюм себя никак не проявил, не спешил кричать о постоянной бдительности, но и аресту Гвинок Джонс препятствовать не собирался. Корпоративная солидарность или у Дамблдора есть еще один союзник, сама же профессор Джонс, не присутствовавшая на обеде, на ужин все же вышла и уселась подальше от Авроров, рядом с Авророй Синистрой и профессором Флитвиком. Выглядела она немного бледной, но явно уже успела справиться со своими эмоциями. Под конец ужина Северус мрачным взглядом окинул гриффиндорский стол, на долю секунды встретился глазами со мной и еле заметно кивнул. Я прикрыл глаза, показывая, что все понял. Ну вот, чувствую, что вечер перестает быть томным. Северус встретил меня взбешенным. Ради Мерлина, Гарри, я могу спокойно провести с любимым супругом хотя бы 3 дня без опасения, что ты не влипнешь во что-нибудь, прошипел он. А я что? Я, ничего. Пожал плечами я и попробовал сделать щенячьи глазки. В следующую же секунду я понял, что применил неверную тактику, когда Сев подскочил ко мне с явным намерением отшлепать как следует. Следующие 5 минут мы провели нескучно, Перекинувшийся в рысенка, я удирал от разъяренного Северуса, не разбирая вертикальные и горизонтальные поверхности. Свернувшийся клубком перед камином Миша невозмутимо наблюдал за этим безобразием, порой отпуская реплики. «Хассин с слой. Хассин, не тронь детеныша. Хассин, это твоя любимая Васса. Ее белый ССС подарил ССС. Поздно». Грохот, разбившийся насквозь антикварной мельсинской вазы, спокойно стоявшей до этого на каминной полке, несколько отрезвил Сева. Он остановился, произнес репаро и уже вполне мирно сказал: «Ну, все, все, Гарри, давай поговорим». Но с массивной бронзовой люстрой я спрыгнул не раньше, чем убедился, что со мной действительно будут только разговаривать, а то знаю я этого Сева, ушки у рыси чувствительные. Комментарий к глава 77, в которой герой размышляет над вновь открывшимися обстоятельствами Аврор Симпсон. https://imk3gat.fan.ru оригинал 3000-2042-81F Логан Лерман актер парень JPG ВАЗа. http://dv-gazeta-info-wp-santentu-plats 2014-06-54 JPG автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793 Глава 78, в которой герой предпринимает попытку действовать самостоятельно. С массивной бронзовой люстрой я спрыгнул не раньше, чем убедился, что со мной действительно будут только разговаривать, а то знаю я этого Сева, ушки у рыси чувствительные. Однако Северуса наша беготня каким-то образом и впрямь успокоила. К тому же, выслушав мой рассказ, он согласился, что я действовал по обстоятельствам и даже не слишком рисковал. Под конец он извинился за свою несдержанность, и мы уже собирались перейти от темы «кто виноват» к теме «что делать», когда в дверь раздался осторожный стук. Мы переглянулись, и я, торопливо перекинувшись, нырнул за кресло. Стук повторился, и Северус отправился отпирать дверь. «Декан Снейп, прошу прощения», — раздался голос Филча. «Я ходил к Черному озеру, когда на меня буквально спикировала эта вредная птица. У кого-то из ваших знакомых оригинальный почтальон, обычно все сов используют. Кра», — добавила та самая вредная птица. «Кра, кра, Снейп, крестный, я бы просто забрал письмо», — продолжал объяснять Филч, «но этот ворон так просто не дается. Да и огромный какой. Боюсь, что наш поединок закончился бы не в мою пользу на потеху студентам. Кра», — добавил ворон, добавляя свежие краски в этот театр абсурда. «Мутрро, пришлось объяснить птице, что я доставлю ее прямо в ваши комнаты. Похоже, он меня понял. Кра, кра, кра. Ну, тихо-тихо, успокойся», — мягко сказал Северус. «Сейчас я тебя накормлю червячками какими-нибудь. Спасибо, мистер Филч. Это ворон одного моего знакомого, весьма хорошего артефактора. Я обещал ему новое зелье, вот он и беспокоится. Кра, черви, фарш», — возмутился ворон, а Филч рассмеялся. «Забавный почтальон у вашего знакомого. Отнести его назад, после того, как вы напишете ответ». «Нет, нет, не затрудняйтесь, мистер Филч», — отозвался Северус. «Я сам его выпущу. Еще раз благодарю за помощь». Наконец старый Сквип отправился во свояси, а Северус тщательно запер дверь и прошипел: «Сири, ты спятил? Зачем явился?» Ворон моментально превратился в Сириуса, и тот заявил: «А тебе Гарри еще ничего не рассказал?» «Рассказал», — ответил Северус. «И что тогда тебя удивляет?» Невозмутимо ответствовал крестный и устроился прямо на коврике у камина, рассеянно погладив Мишу. «А ты понимаешь, как это опасно?» Сев, кажется, был готов снова перейти на парсилтанг. «Вообще-то, рискнул я заметить, выбравшись из-за кресла, мне кажется, что Сири сделал совершенно правильно. Это опасно, но пусть лучше в Хогвартсе будут не один, а два взрослых волшебника, которые в курсе всей дамблдоровой интриги». «Вот», — кивнул Сириус, — «Гарри дело говорит». Северус мрачно взглянул на несчастную вазу, которая после репаро вновь заняла место на каминной полке, но Миша, который явно питал к этому предмету интерьера теплые чувства, тут же зашипел: «Не надо, Хассин. Хорошие ССС вещи ССС обложили», — проворчал Северус. «Ладно, давайте думать, что делать дальше». «А что делать?» — жизнерадостно отозвался крестный. «Надо либо покончить с Дамблдором, либо хотя бы убрать его из Хогвартса. Совершенно не нужно, чтобы он добрался до амулета Гермея, тогда он сможет набраться сил, и вся эта заварушка начнется по новой». «Ну да», — вздохнул я, — «Рождество уже близко, большинство студентов уедет на каникулы, некоторые преподаватели тоже. Школа будет почти пуста, и мы не сможем проследить за Дамблдором, разве только по карте мародеров. Гарри, хором вздохнули Сеф и Сири, ты порой кое о чем забываешь. А потом Сири добавил, карта это, конечно, здорово, но ты забыл о домовиках. Думаю, что они тоже распознали Дамблдора под оборотным, а большой любви они к нему не питают. А он не может заставить их слушаться, спросил я. Сириус покачал головой. Сейчас, не может. Он официально отстранен от руководства школой, и это не просто министерская бумажка, это закреплено магически, спасибо Амелии Боунс. Так что теперь домовики подчиняются временному директору МакГонагаллу, но никак не ему. Кстати, об Амелии Боунс, вздохнул я, мне показалась странной ее роль в сегодняшнем спектакле. Думаю, серьезно ответил Северус, что это именно роль. Боунс не нравится возвышение Кингсли, она прекрасно знает, что он ставленник Дамблдора, а светлейшего она не любит, уж поверь, я знаю точно. Ее племянница Сьюзен, единственная, кто уцелела во время нападения пожирателей смерти во всяком случае, такова официальная версия. Но там история весьма мутная, как и со смертью братьев Молли, Гедеона и Фабиана Прюэттов. Я покивал. Лично мне еще в каноне смерть близнецов Прюэтт казалась слишком странной. А гибель семьи Боунс, чистокровной, кстати, семьи наверняка там тоже свои подводные камни имеются. И Амелия Боунс, как глава ДМП вполне могла наткнуться на что-то, что ее нелюбовь к Дамблдору только усилила. К тому же, в известном составе Ордена Феникса именно Кингсли и Грюм были сильнейшими боевиками и оба сумели первую магическую войну пережить, что тоже наводит на определенные мысли. «Итак», — спросил Северус, — «что ты дальше собираешься делать, Сири?» «Как, что?» — поинтересовался крестный. «Конечно, я пока останусь в Хогвартсе. Гарри прав, две головы лучше, чем одна, а один ты с Дамблдором не справишься, и мы постараемся как можно меньше впутывать в это дело детей, им-то точно со светлейшим не тягаться, а если тебя обнаружат», — проворчал Сев. «Кто?» — хмыкнул Сири. «Для всех я почтовая птица твоего знакомого, а МакГонагаллу, слава Мерлину, не имеет дурной привычки соваться в личную жизнь преподавательского состава, к тому же, в своей униформе я могу и Хагсмит посещать, и на Гримма слетать, как ни крути, со всех сторон удобно. Угу, а ты не забыл, что униформа Сириуса Альфреда Блэка в министерстве зарегистрирована? Или ты всех вокруг считаешь идиотами? Так спешу тебя заверить, это не так, иначе у нас бы все получилось еще во времена нашей учебы. Сев, хмыкнул Сири, я все прекрасно помню, и оставил Ригу достаточно своих волос для оборотного, так что он вполне может посетить Хогвартс по делам попечительского совета, а ты в это время получишь весточку от знакомого. Так что никто не свяжет униформу Сириуса Альфреда Блэка и мою скромную персону. Ну, Сири и Жук, королева в восхищении. Северус тоже заметно смягчился и сказал, ладно, пусть так и будет, но нам нужно будет проследить за Дамблдором. Тут вмешался я, так вы же сами про домовиков говорили, Финни. Домовушка тут же бесшумно возникла рядом со мной, вежливо поклонилась Северусу и Сири и поинтересовалась, что нужно сделать, Финни. «Гарри Поттер, сэр, скажи, Финни, ты ведь уже поняла, кто такой Аврор Гомер Симпсон?» «Финни не поняла», — вздохнула домовушка, но глава сразу понял. «Это Альбус Дамблдор, бывший директор. Главе это не нравится, но мы не можем это никому рассказать. Только тогда, когда нас спросят напрямую, как вы, Гарри Поттер, сэр?» «Хорошо, Финни, пока не надо никому об этом говорить, а проследить за ним домовики смогут?» «Домовики смогут», — отозвалась Финни. Как эхо, но бывший директор Дамблдор может пойти туда, куда никто из нас пройти не сможет. Ясно, протянул я. Скажи, Финни, а рассказать об этом декану Снипу или его супругу, а потом перенести их в подземелье, это ведь в подземельях, да, это домовики смогут, Финни закивала. Смогут, Гарри Поттер, сэр. Глава сказал, что бывший директор зол, мы боимся, еще бы они не боялись, но слежка за Дамблдором, это еще не все. Нужно как-то нейтрализовать Ирму Пинс и профессора Вектор, они ведь наверняка сделают все, чтобы помочь бывшему директору достичь своей цели. Финни, нужно проследить не только за Аврором Симпсоном. Сможете? Сможем, вздохнула домовушка. За кем, Гарри Поттер, сэр? За библиотекарем Пинс и профессором Вектор. Если они отправятся туда же, куда и Дамблдор, немедленно дайте знать. Хорошо, да, кивнула домовушка. Я скажу главе, он даст задание. После этого Финни исчезла, а я задумчиво сказал, ну, как-то так, молодец, Гарри, похвалил меня Сириус, но Сев, как обычно, Обломал весь кайф. Гарри, тебе пора возвращаться. Скоро отбой. Тебя проводить не стоит, вздохнул я. Сам дойду. Вот так всегда. Гарри молодец, но лишний раз тебя мы в это дело впутывать не будем. Сиди в своей гостиной и жди известий. Взрослые все сделают сами. Можно подумать, что... Ой, и что это меня в такие рассуждения понесло? Опять фамильная поттеровская шилопопасть проснулась. Сириус и Северус не хотят нас впутывать в это дело, и правильно делают. Мне не может вести до бесконечности. К тому же, каким-то странно рассеянным я становлюсь порой, будь я в фанфике, решил бы, что все дело в зельях, но никаких зелий мне не подливают. Опять канон стремится вернуться в привычное русло, нетушки, теперь буду каждый шаг свой обдумывать, а то так занесет, можно и не выправить. И, кстати, отчего я наших, ну хотя бы Никой Конни до сих пор не научил очень полезному заклинанию экс-нихила, нихилфат, которое в свое время показал мне Секстус Северус. С таким заклинанием и мантия-невидимка не слишком нужна. Видимо, я слишком вжился в образ и тело. Обычное тело 11-летнего пацана начинает слишком уж сильно влиять на сознание. Нет уж, не время сейчас быть беспечным сорванцом. И решив так, я с чистой совестью перекинулся в рысенка и со всех лап помчался в Гриффиндорскую башню. Благо, до отбоя оставалось совсем немного времени и коридоры были пусты. Но перед тем, как лихо завернуть в очередной коридор, я вдруг притормозил и спрятался за доспехи, стоявшие в нише. То есть сначала спрятался, а потом сообразил почему. Из-за поворота вышли мадам Пинс и профессор Вектор, о чем-то тихо разговаривающие между собой. Они прошли мимо доспехов, не замедляя шага, но часть разговора я все-таки уловить успел. Только зелье. Рана слишком болит, но я не могу обратиться к Снейпу, Вектор. Ничего, теперь все будет хорошо, мы сможем тебя исцелить. Дорогая, Пинс, скорее бы у меня почти нет сил проводить занятия, Вектор, возможно, даже Се, Пинс. Удалялись они достаточно быстро, и это было все, что я успел уловить, логично предположив, что загадочное Се, это сегодня. Блин, Сирия, конечно, предупрежу, но вот что-то прямо свербит, что этого недостаточно. В грудь что-то легонько кольнуло, и я машинально стал растирать больное место, а потом понял, что это дает знать о себе амулет Гекаты. Неспроста это, и что теперь делать? Продолжая так и этак вертеть в голове эту мысль, я выбрался из-за доспехов и продолжил путь в Гриффиндорскую башню, и успел, хоть и практически перед самым отбоем. В гостиной заканчивалось чаепитие с деканом Джонс, народ ликовал и веселился, правда, расспросов, каким это образом я сумел заставить камни в рамке потемнеть, я не избежал. Рассказал чистую правду про ментальное воздействие и чувствительность к нему кости пятинога. Ли Джордан пошутил: ну вот, а мы думали, что ты у нас страшный некромант и наследник Слизерина. Ага, сделал я страшные глаза, трепещите, смертные. И все дружно расхохотались и стали подшучивать уже над Ли Джорданом. Хотя первое он угадал правильно, а наследник Слизерина тоже живет в Гриффиндорской башне, хоть это и не я. Но просвещать по этому поводу софакультетников, я что, идиот, давно уже заметил, чем больше оправдываешься, если ты невиновен, тем меньше тебе верит. Канонный Гарри в этом случае избирал неверную тактику, он оправдывался всегда, и чем больше он пытался обелить себя, тем меньше ему верили. Я же ничего не собирался отрицать. Страшный некромант, да пожалуйста. Только вот, если вы действительно так думаете, зачем стоите у меня на пути? Как правило, после этого вопроса количество желающих подоставать значительно убавляется. Некоторые и на самом деле включают мозг и начинают понимать, насколько обвинения надуманы и несправедливы, а большинство, думать не умеющие по определению, начинает хотя бы опасаться. Вот Том Риддл это понял быстро, что и помогло ему пробиться в первые ряды Слизерина, да еще и Хагрида подставить феерически. Хотя в каноне и со смертью Миртл не все понятно. Почему? Есть один момент, когда в воспоминаниях Тома труп Миртл выносит из туалета, то с носилок бессильно свешивается рука погибшей. Но если Миртл в каноне и впрямь погибла от взгляда Василиска, то это было бы просто невозможно. Жертва будет находиться в состоянии своеобразного окаменения до самого пробуждения. Никаких бессильно свешивающихся рук, их сведет так, что даже пальцы не разогнуть. С каким трудом добыли обрывок бумаги из руки окаменевшей Гермионы Рон и Гарри, я тоже хорошо помнил. Так что вот и думай, то ли режиссер пожертвовал истиной ради удачного кадра, То ли на самом деле Миртл погибла не из-за взгляда Василиска, и Хагрида обвинили совершенно справедливо. Во всяком случае, когда я вернулся в спальню, то немедленно связался с Сири и рассказал ему о подслушанном разговоре, что привело и обоих супругов в полную боевую готовность. Еще некоторое время я провел, обучая Ника и Конни заклинанию «Экс Нихила», «Нихилфат», которое привело их обоих в полный восторг, но беспокойство грызло меня все сильнее. Я посоветовался с Ником и Конни, но оба они высказались в том духе, что Сириус и Северус сумеют разобраться с Дамблдором, и что мне совсем незачем сейчас соваться в это. Пришлось отправиться спать, тем более, что Перси, обнаружив нас еще не в постелях, не упустил случая прочесть длинное внушение. Конни, как всегда, устроился на моей кровати и заснул почти мгновенно. Я же лежал неподвижно с открытыми глазами, таращась в темноту. Сон упорно не шел, к тому же душевное беспокойство только усиливалось. Не в силах лежать неподвижно, я осторожно, чтобы не разбудить Конни, встал с кровати и отправился в ванную, прихватив с собой кошель, чтобы глотнуть успокоительного зелья. Совсем чуть-чуть, только для того, чтобы прекратилось это сводящее с ума беспокойство. И, запустив руку в кошель, я неожиданно выудил оттуда не флакон с зельем, а карту мародеров, которую так и забыл отдать Сири и Севу. Нет, конечно, их должны были предупредить домовики, но такая ошибка была с моей стороны слишком уж глупой. Беспокойство стало жечь меня сильнее. Я достал палочку и прикоснулся к тут же развернувшейся карте. Так, точка с именем Северуса перемещалась по второму этажу, Сири находился в комнатах декана Слизерина, а вот точки с именами Пинс и Вектор были вместе, похоже, что в комнатах профессора. Я поискал точку с надписью «Альбус Дамблдор», и несколько мгновений мне казалось, что я не найду ее на карте, что Великий Светоч каким-то образом уже сумел ускользнуть куда хотел, и что мы его безнадежно упустили, но тут я облегченно перевел дыхание. Точка с подписью «Альбус Дамблдор» нашлась в подземельях, но не в слизеринских, а в подземельях Хаффлпаффа. Неужели вход там? В этот момент пришли в движение точки Пинс и Вектор. Они покинули комнаты профессора и тоже стали медленно перемещаться в сторону подземелья Хаффлпаффа. Ой, чую я тем местом, каким чувствителен каждый русский человек, что грядет какая-то пакость, надо бы проверить. И я торопливо вышел из ванной и, стараясь производить как можно меньше шума, начал одеваться, потом надел на предплечье кожаный браслет с ножнами для палочки, привязал кошель на пояс и шепотом позвал: «Финни». Домовушка тут же возникла рядом и вопросительно взглянула на меня. «Финни, перенеси меня поближе к подземельям Хаффлпаффа». «Хорошо», домовушка кивнула, и я протянул ей руку, но перенести меня она не успела. Из-за пологов кровати показались совсем не сонные лица Конни и Ника, и последний, совсем недружелюбным тоном спросил: «И далеко ты без нас собрался, Гарри?» Комментарий к глава 78, в которой герой предпринимает попытку действовать самостоятельно Сири в своей второй униформе. https://pinimk.com.736e6.29e0e627e7296e7424e0f16bf50762srovsravinstatadisignsjpg. Гарри подслушивает. https://99px.rus/tarage56/2015/10/magi56/1111/4344/5943769/5jpg. Конни, когда подрастет. https://pinimk.com/originals113fa223131/2023/1D96/DFF6439e8e3234png. Глава 79, в которой герой выслеживает. Домовушка кивнула, и я протянул ей руку, но перенести меня она не успела. Из-за пологов кровати показались совсем не сонные лица Конни и Ника, и последний совсем недружелюбным тоном спросил: «И далеко ты без нас собрался, Гарри?» Упс, спалился. Пришлось рассказывать все, и как можно более кратко. Выслушав меня, Ник нахмурился и заявил: «Я с тобой, у меня есть чем удивить Светлейшего». Кто бы сомневался, и я совсем не против был взять с собой Ника, только вот Конни непременно заявит, что нас одних не отпустит, и Конни не подвел. «А меня вы в спальне оставить собираетесь? Я вас одних не отпущу, Конни, пожалуйста», — вздохнул я, но мое «пожалуйста» никакого воздействия не возымело. Послушный и кроткий конь няша закусил удила и понес с места в карьер. «Нет уж», — заявил он, — «я понимаю, Гарри, что ты обо мне беспокоишься, и даже готов принять, что не без причины, но я не фарфоровая кукла, которую прячут в коробку с ватой и достают по большим праздникам. Почему ты себе позволяешь постоянно рисковать собой, а я-я?» Тут он остановился, чтобы перевести дух, и неожиданно грустно закончил. «Гарри, я совсем не тепличное растение, ты ведь это знаешь, и я пойду с вами, потому что больше не могу отсиживаться в безопасном месте. Я чувствую, что мне нужно пойти. Прошу вас, пожалуйста». Мы с Ником переглянулись. Мы могли остаться в спальне втроем, или отправиться туда, куда я планировал, тоже втроем. И я со всей отчетливостью понимал, если мы сейчас с Ником уйдем и оставим Конни, ничего хорошего из этого не получится. Может быть, внешне это и не будет заметно, но Конни для меня будет потерян навсегда. Ох, если что случится с Конни, то жизнь моя будет насыщенной, но недолгой. Люциус меня точно прибьет, и я даже сопротивляться не стану. Но сейчас я не могу отказать Конни в этом праве, быть мальчишкой. Просто не могу. «Финни», — сказал я домовушке, — «ты сможешь перенести нас троих туда, куда я просил». «Финни может», — согласилась домовушка. «Возьмите друг друга за руки». Мы встали в своеобразный хоровод, который замкнула домовушка, и через мгновение оказались в подземелье Хаффлпаффа. Я тут же услышал шаги, которые приближались к нам, и, достав палочку, прошептал: «Экс нихила, нихилфат». Финни исчезла, Ник и Конни повторили мое действие, и мы прижались к стене, дожидаясь тех, кто шел в нашем направлении. Меня прошила нервная дрожь. Без всякой карты я понимал, это идут Пинс, Вектор и Аврор Симпсон. Я угадал ровно на 2/3. То есть, мадам Пинс и Септима Вектор там были, а вот самого Светлейшего не было. Обе женщины были одеты в свои синие платья, но профессор Вектор выглядела очень плохо, глаза, обведенные темными кругами, бледная, с неприятным желтоватым оттенком кожа. Неужели все дело в чарах, наложенных на саблю, или тут дело в откате, ведь она, как-никак, подняла руку на ученика. Или это комбинация первого и второго, которая медленно сводит ее в могилу? Скорее всего, так, и ей очень худо, видно, что профессор Вектор еле передвигает ноги, да и Пинс ее старательно поддерживает. Да, если Дамблдор не хочет потерять верную сторонницу, ему следует поторопиться. Где же наш дорогой Аврор Симпсон? Женщины медленно, очень медленно прошли мимо нас, и я ощутил исходящий от Вектор неприятный гнилостный запах. Так пахнет проклятие, я вздохнул. В прошлой жизни мне пришлось помогать соседке, страдающий диабетом. Так вот, старушка была бойкая, и однажды, гуляя по двору, она умудрилась наступить на ржавый гвоздь. Гвоздь пропорол подошву тонкой летней обуви и впился ей в ногу. Естественно, гвоздь тогда вытащили, рану обработали, а не отложку вызывать старушка категорически воспротивилась, решив, что само пройдет. Не прошло. У бедной бабульки буквально за 4 дня распухла и почернела нога, и когда все-таки приехала не отложка, врачи за голову схватились. Оказалось, что у бедной бабушки успела развиться диабетическая гангрена. Ее увезли в больницу. Еле спасли, но ступню пришлось удалить. Я это к чему? После того, как бабушка разрешила таки вызвать неотложку, она попросила меня заменить повязку на ноге, хотя раньше от помощи категорически отказывалась. Так вот, от ее несчастной, распухшей, почерневший, истекающий зловонными выделениями ноги пахло точно так же. Неужели с Вектор все так плохо? Видимо так, наверняка Дамблдор не хотел идти к амулету сразу же, у него хватило бы терпения немного подождать, пока все более или менее уляжется, и ученики начнут собираться и разъезжаться на рождественские каникулы. Но пожираемая болью и откатом Вектор ждать не могла. Они, вероятно, не могли пройти к амулету без Дамблдора, и когда он наконец появился, Вектор вцепилась в него, как утопающий в соломинку. Женщины медленно миновали нас, и тут Вектор пошатнулась и судорожно ухватилась за стену. «Ирма, мне нужно передохнуть. Сил совсем нет». «Хорошо, Септима», — мягко ответила мадам Пинси, бросив на землю какой-то небольшой предмет, трансфигурировала его в низенький удобный табурет. «Вот, посиди», — сказала она. «Нас могут увидеть», — даже не прошептала, а еле слышно прохрипела Вектор. «Сиди спокойно», — отозвалась Пинс. «Кто нас тут увидит? Помана строго следит за своими подопечными, они не бродят после отбоя. А Северус, когда патрулирует коридоры, сюда заходит редко, так что отдыхай спокойно. Тем более, что нам наверняка придется ждать Альбуса. А разве он уже не... прошелестел Вектор. Он же знает, как мне худо, добавила она, собравшись с силами. Знает, конечно, знает, успокаивающе проговорила Пинс. Но ты учти, он же сейчас в чужом облике. Ему обязательно нужно принимать оборотное. Хорошо, что в свое время Северус наварил достаточно своего улучшенного для нужд этого дурацкого ордена. Иначе Альбусу пришлось бы принимать зелье каждый час, а это могло бы навести на размышления, так что потерпи, Септи. Осталось немного. Да, да, прошептал Вектор, я стараюсь, но мне страшно. Ирма, я боюсь. Глупости, прошипела Пинс. Альбус исцелит тебя. У нас все получится. С тех пор, простонал Вектор, как в замке появился этот проклятый мальчишка Поттер, все пошло наперекосяк. У меня такое чувство, что это он вмешивается в наши планы, добавила она с неожиданной прозорливостью. Конни, державший меня за руку, вздрогнул. Но Пинс эта фраза заклятой подруженьки показалась полным бредом. «Септи», — сказала она с некоторой жалостью в голосе, — «ты просто больна. Подумай сама, как может расстроить планы великого волшебника 11-летний мальчишка. Поттер наивен, бестолков и внушаем. Он поступил на Гриффиндор, как того хотел Альбус». «Да», — видимо, к Вектор вернулись силы, и в голосе ее зазвучал сарказм. «Неужели вы с Альбусом так слепы?» Мальчишка окружил себя блэками. Он обручен с одним из сыновей Малфоя. Он совсем не подчиняется Альбусу и прекрасно колдует. К тому же, он совсем не враждует со слизеринцами и умело избегает всех альбусовых задумок. И ты говоришь, что этот щенок бестолков и внушаем. Альбус недооценил его, как недооценил его родителей. Они ведь почти успели ускользнуть. Почти, Септи, отрезала Пинс. Почти. Но в итоге все прошло так, как того хотел Альбус. Гарри Поттер оказался у маглов, и ему там было совсем не сладко. Но его сумели отыскать блэки, прошипел Вектор с ненавистью в голосе. Проклятый темный род, они должны были исчезнуть. Откуда взялся этот испанский выскочка, сумевший получить опекунство? Тут Вектор зашлась странным булькающим кашлем, и Пинс успокаивающе сказала. Не переживай, Септи, ты теряешь силы, и тебе может стать хуже. Потерпи, Альбус с этим разберется. Мальчишка снова отправится к маглам, и план Альбуса осуществится. Угу-угу. План Альбуса, значит, не заколебайтесь пыль глотать, дорогие дамочки. У меня аж руки зачесались проклясть обеих чем-нибудь позаковыристее, из арсенала старого Сигнуса. Но я сумел взять себя в руки. Нам нужно отыскать амулет Гермея. А эта нехорошая парочка, судя по всему, не сможет проникнуть туда, где он находится, самостоятельно. Значит, нужно дождаться, пока появится Дамблдор, и обязательно позвать Сири и Сева. Сами мы с этой компашкой можем не справиться. Амулет Гекаты в этот момент вновь ожил, и я почувствовал легкий укол в грудь. Кажется, терпение богини стало подходить к концу, и нам по-любому придется решать проблему сегодня. Ох, не готов я, не готов. С другой стороны, а как к такому можно подготовиться? В этот момент Вектор наконец-то почувствовала себя лучше. Она тяжело поднялась на ноги и сказала, нам нужно идти, Ирма. Чем больше я сижу, тем более слабой себя чувствую. Мне нужно исцелиться, понимаешь? Идем, согласилась Пинс, убрала трансфигурированный табурет и подхватила Вектор под руку. Они обе стали медленно передвигаться по коридору, пока не скрылись за поворотом. Ничего себе, прошептал Ник. Вот гадюки-то, Гарри, идем за ними. Не обижай гадюк, Ник, хмыкнул я. Они... по сравнению с этими дамочками создания вполне мирные и безобидные. Давайте так, я сейчас перекинусь и пойду за ними, а вы попросите домовика перенести сюда Сири и Сева. Вы дождетесь Дамблдора, а я прослежу за этой парочкой. Договорились? Ты один собрался за ними? Мне проще, ответил я. Я просто перекинусь. Даже если они меня увидят, примут за фамильяра. К тому же, вы сами видели, в каком состоянии Вектор. Вряд ли она представляет серьезную угрозу. А вот Дамблдор куда опаснее. Ник и Конни переглянулись, и Конни с интонациями «утонешь, домой не приходи» произнес. «Хорошо, Гарри, мы так и сделаем, но если ты не будешь осторожен, буду», заверил я, чмокнул Конни в щеку и перекинулся. Помотал головой, принюхался, выделяя ниточку неприятного гнилостного запаха, исходившего от Вектора, и со всех лап бросился догонять обеих ведьм, предоставив Конни и Нику почетное право объясняться с Сири и Севом. О сохранности своих ушей я помнил хорошо. К моему удивлению, За этот короткий промежуток времени Пинс и Вектор успели уйти довольно далеко, и я оказался в той части подземелий, которую хаффлпаффцы не посещали. Странно, насколько мне известно, Флитвик накладывал чары на все подземелья, а не только на слизеринские. Как же эти две дамочки пройти умудрились? Или на работников Хага это не распространяется, наверное. Я еще раз принюхался и нырнул в почти незаметный коридорчик, затянутый паутиной. Коридорчик оказался узеньким и извилистым, со стенами, сложенными из дикого камня. К тому же стены его покрывала какая-то, ну не знаю, плесень, что ли, имевшая вид тонкого налета и слабо фосфорисцировавшая в темноте мертвенным зеленоватым светом. В грудь снова легонько кольнуло, похоже, что цель близка. Коридорчик сделал очередной поворот, и я едва успел затормозить, чтобы не врезаться в стену. Тупик. Но где тогда Пинс и Вектор? Или я по глупости своей гриффиндерской умудрился влететь в очередную ловушку? Я плюхнулся на попу и стал вертеть головой, принюхиваясь. И тут до меня донеслись тихие шаги. Ага, сюда, похоже, идет еще кто-то. Я снова судорожно завертел головой, на сей раз в попытке обнаружить какое-нибудь укрытие. Увы, коридор был слишком узким и тесным, а шаги приближались. И тут я окинул взглядом стену. Сложена она была достаточно неровно. Дикий камень, он дикий камень и есть. А что, если я, выпустив когти, стал карабкаться по стене наверх? На сей раз поттеровская везучесть пересилила гриффиндерскую дурь, и моя попытка увенчалась успехом. Более того, под самым потолком я обнаружил деревянные балки, на одну из которых успешно вскарабкался и замер. Шаги приблизились, у меня было такое чувство, что идущий находится совсем рядом, но я его не видел. Чары, скорее всего, бросить отменяющие заклинания я не мог. Если это Дамблдор, то он меня вычислит без труда. Но если это Дамблдор, где Сириусев? Пропустили? Или светлейший попал в этот коридор каким-то другим путем? Я продолжал напряженно всматриваться, и в какое-то мгновение воздух внизу словно потек, показывая очертания призрачной фигуры, укутанной в длинную мантию. Ага, все-таки добрый дедушка, и если я правильно думаю, в моей мантии-невидимке. Правильно Ник говорил, фамильный артефакт так и не подчинился узурпатору до конца, и чары стали сбоить. Дойдя примерно до середины коридора, идущий остановился и снял мантию. Как я и предполагал, я увидел Аврора Симпсона. Аврор сложил мантию, затолкал ее в поясной кошель, и в этот момент сквозь чужой облик стали проступать до боли знакомые черты доброго дедушки. Ага, и действие оборотного кончилось. Весьма кстати. Дамблдор осмотрелся, а потом приблизился к стене, которой заканчивался коридор, достал палочку и стал касаться некоторых выступающих камней. Ну да, понятно, система примерно та же, что при входе из дырявого котла на косую аллею. Я внимательно следил и запоминал, в каком порядке и на какие камни нажимает старик. Когда он закончил, стена просто исчезла, и Дамблдор шагнул в образовавшийся проем. Стена тут же появилась вновь, и я осторожно спрыгнул вниз. Потом перекинулся, достал из поясного кошеля сквозное зеркало и прошептал: «Конни, ау». В зеркале тут же появилось взволнованное лицо Конни, и он тихо спросил: «Гарри, ты где?» «В подземельях Хаффлпаффа, в той части, что закрыта заклятиями профессора Флитвика. Я только что видел Дамблдора. Он прошел сквозь зачарованный проход, видимо, к амулету». «Сириусев с вами?» «Ага», — вздохнул Конни и потер покрасневшее ухо. «Да, воспитательные меры Сева неизменны. Дай зеркало, Сири», — сказал я. «Ага», — вздохнул Конни еще печальнее, и в зеркале появилось лицо Сири. «Гарри, мальчики позвали нас, но мы не видели, как прошел Дамблдор», — озабоченно сказал он. «Он был в мантии-невидимке», — ответил я. «Вот же ж», — хотел выругаться Сири, но удержался. «Где тебя искать? Перекинься и найди меня по запаху». «Я также отыскал Пинс и Вектор», — ответил я. «Я буду вас ждать у прохода». Сириус коротко кивнул, и сеанс связи закончился. Я снова почувствовал короткий укол в грудь, и желание отправиться вслед за Дамблдором стало просто нестерпимым. «Ох, похоже, там что-то совсем плохое происходит, но я подожду, потому что только я видел скрытый проход, и потому что в одиночку мне вообще лучше туда не соваться. Придется ждать». К счастью, слишком долго ждать не пришлось. Минут через пять я снова услышал торопливые шаги нескольких человек, а еще через минуту на меня налетел черный пес, норовя лизнуть в нос. Следующим ко мне подошел Северус, изобразившим взгляд такой степени убойности, что будь у меня не такие крепкие нервы, я бы уже плавно отъехал в обморок. Ник и Кон не шли сзади. Вид у них был несчастный и потрепанный, но упрямый и решительный. «Итак, мистер Поттер», — прошипел Северус, — «на сей раз вы решили рискнуть не только своей головой, крестный, мы сами», — пискнул Конни, но под ледяным взглядом Северус остушевался и замолк, а Северус начал бушевать, и от того, что он проделывал это со спокойным лицом и слова произносил ледяным тоном, было страшновато. Северус кратко, но полно высказался о наших способностях, характерах, привычках и поступках, и характеристика эта была такова, что с ней нас бы с радостью приняли разве что Азкабан или Нурмингард. Но тут уже не выдержал Сириус. «Сев, радость моя, заткнись», — спокойно сказал он. От удивления Северус и вправду замолчал, а Сириус сказал: «Если тут есть какой-то проход, пусть Гарри его нам просто покажет и дело с концом. Пора, наконец, разобраться со старым засранцем. Достал, мочи нет». Северус, продолжавший молчать, кивнул, и я, подойдя к стене, стал дотрагиваться до камней в том же самом порядке, в каком это недавно проделывал Дамблдор. Проход открылся без всяких затруднений, и тут Сев снова обрел дар речи. «Гарри, Конни, Ник, живо в свою гостиную», — прошипел он. Я покачал головой. «Увы, но нет. Прости, Сев, но мне нужно там быть, а мы без Гарри не уйдем», — отважно заявил Конни, старательно игнорируя ледяной взгляд ужаса подземелий. «Если ему нужно там быть, значит и нам тоже нужно». Ник только молча покивал, и Северус совершенно неожиданно сдался. «Хорошо, мистер Малфой, но со своим отцом потом будете объясняться сами. И если он решит до совершеннолетия запереть вас в Мэнере, то так тому и быть». Конни слегка позеленел. Перспектива была ужасная, но даже это не заставило его отступить. «И пускай и пусть тебе потом станет стыдно, крестный, мы все равно пойдем с вами. Я дико извиняюсь», — вздохнул Сири, — «но пора бы нам уже закончить дискуссию. Неизвестно, чем там занят Дамблдор и его дамы». Северус фыркнул, развернулся к открытому проходу, только мантия взвелась, и сделал шаг вперед. Комментарий к глава 79, в которой герой выслеживает подземелье. https://orkermophilis.wordpress.com/2012-09-dungeon-tunnel-0005-jpg. Арка. https://itspitz.livio.urnal.com/27884-707-509-209-905-209-905. Оригинал.jpg. Просто для настроения. https://crabofnetu.plots/post/2014/1/1/1.414.463.831.05.jpg. https://pinning.com/345xdc61.5c/dc71.5c/dc315/CF6d/271.3/4419/6/66b/74.4/226.jpg. https://i92bionru.12.72.87.1.279.462.246.71.42.376.1.261.245. https://i85bionru.515.641.1605.20.97.552.521.jpg. https://gifacnet.imagis2014.03.30.4.itspjpg. https://pinning.com/736x28032d20/2307d5b7f249b9b98@69jpg. https://pm1narvi.com/1901cfa881c/6491c7f4e7e4479a87l88d5r1/1234 v2haku.jpg. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 80, в которой герой достигает предела эпичности. «Я дико извиняюсь», — вздохнул Сири, — «но пора бы нам уже закончить дискуссию. Неизвестно, чем там занят Дамблдор и его дамы». Северус фыркнул, развернулся к открытому проходу, только мантия взвелась, и сделал шаг вперед. Сириус кивнул нам, когда Сев исчез в проеме, и тихо сказал: «Гарри, ты следующий, потом Ник, потом Конни. Я буду замыкающим. И держите ухо востро, мало ли что». Я шагнул в проход следом за Севом и тут же убедился в том, что обстановка не особо поменялась. Такой же коридор со стенами из дикого камня, мощеный пол, зеленоватый налет на стенах. Правда, коридор был и пошире, и посветлее, источником света служили факелы на стенах, явно зачарованные, слишком уж ровно и ярко горели. Северус взмахнул палочкой и прошипел: «Мистер Поттер, вы топаете, как слон в зоопарке». «Неправда, между прочим, меня окьеничка по лесу ходить учили, и, хоть я и был не самым лучшим учеником, но маленький гром в конце концов сказал: вот теперь тебя не услышит ни спящий медведь, ни белый человек». Я тогда не стал добивать свою самооценку и спрашивать, услышит ли мое передвижение чуткое ухо индейца. Сам понимал, что любой из окьеничка услышит и учует меня за километр, но для уха белого человека я передвигался практически бесшумно. Но мешать наложению Северусом заклятия легкой поступи на всю нашу компанию я не стал. Не в том был настроение Сев, чтобы с ним спорить. Некоторое время коридор был прямым, потом появилась развилка. Я не стал ждать, пока Сев задаст какой-нибудь риторический вопрос, быстренько перекинулся и принюхался. Три запаха: Дамблдора, Пинс и Вектор, которые я успел уловить и запомнить, уходили, сплетясь, в правый ход. Я снова перекинулся в человека и указал направление движения. После этого мы применили заклятие экс-нихила, нихилфат и пошли дальше. Изгиб коридора закончился каменной лестницей, ведущей вниз. Мы осторожно стали спускаться, благо лестница была невысокой, ступеней 6-7. Лестница заканчивалась полукруглой аркой. Северус, идущий впереди, сделал знак рукой, чтобы мы прижались к стене, а сам осторожно заглянул в арку. Некоторое время он молча наблюдал, потом снова сделал знак, как я понял, показывающий, что мы можем приблизиться. Я тут же приблизился и заглянул в проем арки. Сразу за ней простирался большой зал, чей свод подпирали колонны, высеченные из черного базальта. Колонны, на мой взгляд, очень сильно напоминали древнеегипетские и заканчивались капителями в виде цветков лотоса. Все колонны покрывали росписи, изображения каких-то фигур в мантиях, созвездия, деревья, цветы, рунические знаки, фантастические звери, драконы, единороги, сфинксы, пегасы, мантикоры, гиппогрифы. Росписи были фантастически яркими, они ничуть не потускнели от долгого пребывания в подземелье. За колоннами я разглядел что-то вроде каменного бассейна в форме полумесяца. Бассейн был наполнен темной водой, по которой периодически пробегала легкая рябь. Дамблдор, Пинс и Вектор были слишком заняты, чтобы заметить нас. Точнее, заняты были Дамблдор и Пинс. Вектор сидела неподвижно, прислонившись к одной из колонн. Ее голова была опущена, глаза закрыты. На мгновение мне показалось, что она умерла, но, присмотревшись, я заметил, что женщина дышит. Что же касается Ирмы Пинс, то она деловито покрывала рунической росписью бортики бассейна. Похоже, процесс подготовки к лечению шел полным ходом. Потом я разглядел Дамблдора, он стоял рядом с бассейном, простерев руки вперед, и что-то бормотал. Хаем, и где тут артефакт Гермея? Неужели мы ошиблись? Наконец Ирма Пинс закончила покрывать бортики росписью. Она с беспокойством взглянула на Вектор и тихо сказала: «Альбус, тянуть больше нельзя, с Септиме все хуже». Дамблдор, не прерывая своего занятия, только кивнул, и Ирма Пинс подошла к неподвижной Вектор и прошептала: «Септи, вставай, Септи, все готово». Вектор слабо застонала и зашевелилась, но потом сумела кое-как подняться на ноги с помощью своей товарки и поковыляла к бассейну. Спустя несколько минут она тяжело навалилась на бортик грудью и замерла. Видимо, силы оставили ее окончательно. Но Пинс не собиралась сдаваться. Она с усилием перекинула тело Септимы Вектор через бортик бассейна, и профессор нумерологии оказалась по шею в густой черной воде. Дамблдор поднял обе руки вверх, его голос возвысился, читаемое заклятие отдавалось от стены колонн гулким эхом. Он говорил отчетливо, так что я различал каждое слово, но ни слова не понимал. Более того, сам язык, на котором заклятие произносилось, звучал незнакомо, чуждо и нечеловечно. Вода в бассейне взбурлила, как в хорошей джакузи, и начала менять цвет с черного на бирюзовый. Едва это произошло, Септима Вектор открыла глаза и улыбнулась, и сейчас лицо ее было розовым и помолодевшим, а улыбка – белозубой улыбкой совершенно здорового человека. Ничего себе, такое чувство, что в этом бассейне натуральная живая вода. «Хорошо», — воскликнула Вектор, — «как же хорошо, ничего не болит». Дамблдор же, не прекращая читать заклятие, взглянул на Пинса и еле заметно кивнул. Типа, полезай, мол, подлечись. Видимо, такой случай выпадал крайне редко, поскольку Пинс, не особенно раздумывая, присоединилась к заклятой подруженьке. Теперь в продолжавшей бурлить воде виднелись две головы, обе женщины выглядели довольными собой, счастливыми и помолодевшими. Я успел подумать, что есть же все-таки у Дамблдора преданные сторонники, точнее сторонницы, которыми он дорожит, а значит, что-то нормальное в нем еще сохранилось, когда произошло это. Дамблдор резко смолк, в руке его появилась старшая палочка, одно движение, и над бассейном, сидевшими в нем женщинами и Дамблдором появился еле заметный мутноватый мерцающий купол, отрезавший двух женщин и светлейшего от остального мира. «Что он делает, Сев, что он делает, Мерлина ради?» – тревожно спросил Сири, и я только сейчас осознал, что он уже довольно давно стоит рядом, сжимая мое плечо. «Не знаю», – с некоторой растерянностью произнес Северус, – «никогда ничего подобного не видел и не слышал о таком». И тут амулет Гекаты у меня под одеждой словно раскалился, я вскрикнул от боли и понял, что Дамблдору сейчас нужно помешать, любой ценой, он не должен совершить то, что задумал. «Сев, Сири», — вскрикнул я, — «Дамблдору нужно помешать, он не должен закончить этот ритуал, иначе все будет плохо». И я стряхнул с плеча руку Сири и со всех ног рванул к куполу. «Ник, Конни, оставайтесь на месте», — успел крикнуть Сири и припустил следом за мной. Северус бросился за нами, на ходу послав в купол какое-то заклятие. Зачетная была попытка, жаль, что не удалась. Сев еле успел увернуться от отразившегося от купола заклятия и оттолкнуть меня. На колонне, в которую оно попало, образовалась вмятина. Между тем, под защитным куполом начало происходить что-то совсем непонятное. Жидкость в бассейне приобрела багровый оттенок, стала густой и вязкой, и лица обеих женщин исказились от боли, а рты раскрылись в беззвучном крике. Беззвучном, потому что поставленный Дамблдором защитный купол не пропускал ни единого звука. Дамблдор, не обращая ни на что внимания, продолжал выписывать палочкой замысловатые заклятия, жидкость в бассейне взбурлила, грозя выплеснуться через край, на ней образовалась шапка бледно-розовой пены, покрывшая женщин с головой. Сири и Сев продолжали долбить купол заклятиями и уворачиваться от рикошетов, но мне показалось, что защита стала слабеть, немного, самую чуточку. Наконец, следующее заклятие Сева не отрикошетило от купола, а словно стекло по нему, еще немного, еще. Бледно-розовая пенная шапка осела, и я замер в ужасе. Вместо двух женщин в бассейне скалились два скелета. Да что же это за пакость такая? Но любоваться на этот ужас долго не пришлось. Черепа скелетов поплыли, потекли словно нагретый воск и просто растаяли. А Дамблдор? Дамблдор подошел к бассейну вплотную и навел на жидкость, вновь ставшую непроницаемо черной, старшую палочку. Он выписал в воздухе какое-то замысловатое движение, и над бассейном поднялась огромная водяная капля, непроницаемо черная, словно налитая тьмой, она, казалось, впитывала в себя весь свет, и разбухала, разбухала. Северус и Сириус продолжали бомбить купол заклятиями, тот не поддавался, пока не поддавался, но мне казалось, что еще чуть-чуть, еще немного, и вот, Дамблдор, казалось, не замечал ничего, что происходит за поставленным им куполом. Его глаза были прикованы к продолжавшей тихонько набухать капле, он продолжал водить старшей палочкой, явно полной решимости довести до конца ужасный ритуал. Капля увеличилась в размерах почти вдвое, еще одно движение палочкой, и она лопнула, неопрятные темные брызги осели на куполе изнутри, забрызгали белоснежную бороду и мантию Дамблдора, но он не обратил на это совершенно никакого внимания. А на месте лопнувшей капли в воздухе зависла огромная, ну не знаю, пусть будет жемчужина. Больше всего эта штука размером с шарик для пинг-понга напоминала жемчужину. Огромную черную жемчужину, словно подсвечиваемую изнутри багровыми просверками. На лице Дамблдора отразилось торжество, но ритуал, похоже, был еще не закончен. Еще несколько движений палочкой, и вокруг жемчужины возникла своеобразная оправа из синеватого металла. Более всего эта оправа напоминала треугольник, в который был вписан человеческий глаз, такой, каким изображали его египтяне. Зрачком глаза и служила черная жемчужина. Похоже, прошипел сквозь зубы тяжело дышавший Сири, это и есть тот самый амулет Гермея. И с помощью ритуала эта белобородая тварь сумела его себе подчинить, рыкнул Северус. Теперь он с нами расправится одним мизинцем. Гарри, бери мальчишек и беги, пока еще можешь». «Нет», — отрезал я. «Смотрите, у нас есть еще время». Амулет Гермеса до сих пор не подчинился Дамблдору. И правда, как ни старался Дамблдор призвать к себе продолжавший висеть в воздухе амулет, у него это не получалось. То есть, амулет двигался, понемногу, по сантиметру, рывками, но очень-очень медленно. «Сири!» — вскрикнул Северус. «Нельзя, чтобы старый мудак коснулся амулета. Бей! Мы должны разрушить защитный купол». И Сев с Сири удвоили свои усилия. Я с некоторой радостью отметил, что купол стал словно прогибаться, что он покрывается сеткой тонких туманных трещин, но пробить его до конца Сири и Севу все никак не удавалось. И тут меня снова кольнуло в грудь. Амулет Гекаты не просто нагрелся, он завибрировал, словно требуя, чтобы его сняли. Я торопливо засунул руки под одежду, стащил амулет с шеи и сжал его в кулаке. Дамблдор же продолжал призывать амулет Гермея, и тот, медленно, очень медленно, но все-таки плыл к нему. Еще сантиметр, еще чуть-чуть, и длинные узловатые старческие пальцы схватят столь желанную цель. Нет, меня словно что-то подтолкнуло, я бросился к куполу и ударил по нему кулаком с зажатым в нем амулетом Гекаты. Купол покрылся рябью трещины и исчез с тонким, еле слышным звоном. «Акция амулет Гермеатрисмегиста», — прохрипел я, практически не надеясь на удачу. К моему удивлению, амулет прилетел мне в руку с такой скоростью, что я едва не рухнул назад. Я торопливо спрятал его в поясной кошель, снова нацепил амулет Гекаты на шею и выхватил палочку. Клянусь, все это заняло не больше доли мгновения, но Дамблдор успел понять, что к чему, и бросился ко мне. «Отдай мне эту вещь, Поттер, немедленно». Я в ответ показал ему средний палец и стал медленно отступать назад, под защиту Сири и Сева. «Сдавайтесь, сэр», — спокойно предложил Сириус. «Ваше дело проиграно». В ответ Дамблдор злобно и коротко рассмеялся и тут же словно взорвался десятком заклятий. Откаты или нет, но контакт с амулетом Гермея, ритуал и полученные чужие силы здорово его поддержали. Сири успел схватить меня за шкирку, как щенка, и отбросил назад, еле успев выставить щит, который продержался не больше 3 секунд. Но этого времени хватило Северусу, чтобы бросить в старого волшебника какую-то убойную каку. Казалось, тому уже не увернуться. Но он увернулся, а вот Сири во второй раз увернуться не успел. Дамблдор был просто сверхъестественно быстр. Правда, Сириус успел выставить очередной щит, и это ослабило силу заклятия Дамблдора, но крестного словно снесло к ближайшей колонне, об которую он ударился головой и замер. «Северус», — тихо и ласково сказал Дамблдор, — «как же ты посмел пойти против меня, объединиться со своим злейшим врагом, Ступифай?» Ступифай Сев отразить сумел, но проклятый старик почти одновременно бросил инкарцера в мою сторону, и меня тут же оплели веревки. Я мог сбросить заклятие, но на это нужно было время, а Дамблдор, понятное дело, мне его не дал. Он оказался рядом со мной буквально в ту же секунду. «Амулет», — прохрипел Дамблдор, и я с радостью отметил, что он все-таки не двужильный. «Пусть мальчишка отдаст мне амулет, и вы уйдете отсюда живыми. Ты даже прихватишь с собой своего любовничка, Северус». «Что, решил поменять одного Блэка на другого? Ты всегда был дешевой подстилкой». «Не я, сэр», — холодно ответил Северус. «Не я, без шуточек, мой мальчик, брось палочку». «Брось, я сказал», — хмыкнул Дамблдор. «Или я разнесу мальчишке голову и возьму амулет у трупа. А ты ведь не хочешь, чтобы он стал трупом? Единственное напоминание о твоей драгоценной грязнокровке». «Да, у Лили Эванс», — ответил Северус. «Кровь была почище, чем у некоторых, сэр». «Догадался, значит», — гнусно хихикнул Дамблдор. «Ну да, ты всегда был смышлен, слишком смышлен». «Нет, я передумал, Северус, я не буду оставлять тебя в живых. А мальчишка мне еще пригодится. Авада Кедавра». Но тут Дамблдор как-то странно споткнулся и грохнулся на земь, выронив старшую палочку. Северус на сей раз не дремал, и у него оказались обе палочки, Дамблдора и его собственная. «Ступифай!» — рявкнул он, но Дамблдор сумел откатиться в сторону, вскочить на ноги и поднять руки, хлопнув ими над головой. «Блин, да он же Фаукса призывает! Неужели сейчас смоется?» И в ту же секунду откуда-то из-под потолка появился Фаукс. Но он уже тащил что-то, точнее кого-то в лапах. «Драко!» — охнул я. И в самом деле, пассажиром Фаукса был гордый наследник Малфоев с чем-то непонятным в руках. «Это что, шляпа? Блин, он тут мечом Гриффиндора собрался размахивать?» Маразм крепчает. Но, похоже, Драко прекрасно знал, что нужно делать. Когда Фаукс резко спикировал вниз, Драко с силой нахлобучил шляпу на макушку Дамблдору. Тот замер, а шляпа торжествующе заорала. Наконец-то, давно мечтала. Азкабан, Азкабан, Азкабан, без вариантов. Вот так вот, и никаких мечей Гриффиндора. После вердикта шляпы с Дамблдором стало происходить что-то странное. Его тело стало превращаться в камень, черный, гладкий, полированный камень. Буквально через минуту перед нами стояла статуя, кстати, удивительно хорошо вписавшаяся в общий интерьер подземелья. Шляпа соскользнула с макушки и приземлилась к ногам Драко, который бережно ее поднял, и тут же в его руках оказался здоровенный меч с чуть светящимся лезвием. «Аво!» — восхищенно вскрикнул Драко. «Владейте!» — проскрипела шляпа. «Здесь собрались истинные гриффиндорцы, как на подбор, но я вообще-то на Слизерине учусь», — растерянно произнес Драко. «Какая разница, где учится гриффиндорец?» Проскрипела шляпа. «Он все равно себя покажет». В этот момент из ниоткуда возникли Ник и Конни. Конни сиял. «Это мы призвали твою мантию, Гарри, и Дамблдора толкнули тоже мы. Представляешь, Ник же просто молча отменил инкарцера, и я поднялся на ноги. Сев, спросил я, ребята, а Сев где?» Северус уже подбежал к той колонне, об которую ударился Сирий и осторожно поливал ему голову каким-то зельем, не забывая при этом проходиться по умственным способностям любимого супруга и нас всех в целом. «Ну все, если Сев ворчит, значит с Сири все в порядке». И тут меня снова сильно кольнуло в грудь, и зал начал расплываться. Глава 81, в которой герой ведет задушевную беседу. И тут меня снова сильно кольнуло в грудь, и зал начал расплываться, а потом все исчезло. «Ох, йо-йо-йо-йо, я что, умер, или это снова шутки Гекаты?» Правду сказать, я готов был начать паниковать, но испугаться всерьез не успел. Мир вокруг снова появился и обрел четкость, но это были не подземелья Хогвартса. Совсем даже нет. Я лежал на мягкой траве, надо мной бледно светилось карамельно-голубое, какое-то ненастоящее небо, на котором не было ни солнца, ни облаков. А вокруг меня шелестели и тихо склоняли цветки бледные цветы асфодели те самые, наверное. Я все-таки умер. Совсем. Глупости какие. Раздался знакомый мелодичный голос и надо мной склонилась Геката. Геката в пурпурном хитоне, с длинными вороными волосами, стекавшими густым водопадом по нежным плечам, Геката в золоченых сандалиях и алмазном венце, остро и ярко переливавшимся на свету. Прекрасная и ужасная Тривия, богиня луны, путей и перекрестков. Она протянула мне руку и нежно улыбнулась. «Вставай, Гарри, с тобой все в порядке, у вас получилось остановить зло, что притворялось добром. Такие дела». Я взял богиню за руку и поднялся на ноги. «Где мы?» — с усилием спросил я. «Не догадался?» — рассмеялась Геката. «Это Элизиум, поля блаженных. Это все, что осталось мне от моего могущества. Но я не жалуюсь, ибо вход в него доступен только избранным душам. Посмотри вокруг, Гарри. Здесь те, кто стоял у истоков человеческой цивилизации. Здесь по-прежнему творит Гомер и произносит свои язвительные речи Сократ. Здесь доказывает очередную теорему Пифагор, а Гепатия, дочь Тиона, по-прежнему занята своими вычислениями. Они все здесь, Гарри, Архимед и Вергилий, Эратос Финн и Фидий, Тит Лукреций и Карий Овидий. Здесь великие воины Тутмос, Александр Македонский и Ганнибал. Они делятся рассказами о своих победах и вновь разыгрывают незримые битвы. Здесь прекраснейшие женщины и царицы, Нефертити и Хатшепсут, Таис и Горга, Шамурамат и Клеопатра. Здесь богоборец Эхнатон и великий бунтарь Спартак. Все, кто пришел в этот мир и оставил в нем след задолго до искупительной жертвы христианского бога. У меня, в полях блаженных, есть место для всех.